своему удовольствию и изумлению Тина обнаружила, что сделалась объектом живейшего интереса не только со стороны пассажиров, но и команды. Все жадно расспрашивали ее о спасении, оказывали почести, достойные принцессы. Весь день ей дарили булочки, пряники, кексы, и мистер Эллен не пытался этому противодействовать. Но вечером предусмотрительно попросил старшего официанта, чтобы его подопечной дали самый легкий ужин. Однако старший официант истолковал это требование по-своему. Он, несомненно, имел собственное мнение о том, как полагается кормить спасенную барышню. Мистер Эллен, который неожиданно встретил старого знакомого и разговорился с ним, не удосужился проверить, исполнено ли его поручение. Поэтому его душевный покой не был нарушен лицезрением того, как в атмосфере всеобщего восторга Тина поглощает роскошный ужин, состоящий из омаров, пудинга с мороженым и прочих яств. В Дувре их торжественно встретили, а вечером Тина и мистер Эллен оказались вдвоем в кофейной комнате. Никто не описал комфорт кофейной комнаты в дуврском отеле «Шип» лучше американского писателя Уиллиса в его занимательной книге «Путевые очерки». Пылающий камин, толстый турецкий ковер, полированные столы из красного дерева с кипами английских газет, темно-красные шторы из дамаста – все было безупречно. Мистер Эллен бросил взгляд на Тину, расположившуюся в кожаном кресле у камина, и ему пришло в голову, что сейчас самое время попытаться пролить свет на некоторые тайны, не дожидаясь грядущей весны. «Тина, дорогая, — начал он, — помнишь, когда ты впервые появилась в Серебряном Логе, миссис Чалфонд и я обещали не мучить тебя вопросами, на которые ты не хотела бы отвечать?» «Помню», — ответила Тина. «Тебе запретили открывать свое имя и адрес, впрочем, как и все остальное, касающееся твоей прежней жизни. Я полагаю, теперь ты можешь говорить свободно, поскольку твой отец не выполнил и уже никогда не сможет выполнить обещание написать очень важное письмо, о котором он говорил. Если бы я сказала вам раньше, то, может быть, Эмма не похитила бы меня?» «Может быть. Но что вы хотите от меня услышать? Вы сами все узнали, приехав в Грейт-Парбора?» «Нет, не все, Тина. Кто вам мог рассказать? Мистер Гай Чалфонд знал, как меня зовут и где я жила, но не знал остального. Он был в Южной Америке, когда это случилось. Среди тех, с кем я говорил, была миссис Сайкс из гостиницы в Парбора. Это она сказала вам, что папа, мама и я собирались поехать в Нью-Йорк, потому что из-за огромных долгов папа не мог жить в Англии. Я чуть не проговорилась про Нью-Йорк, когда мы играли «Вышли в море корабли». «Да, мне сказала это миссис Сайкс, но не будем в это углубляться». «А она говорила вам, что у папы был смертельный враг». Мистер Эллен на секунду задумался над тем, можно ли назвать так многочисленных кредиторов или ближайших родственников покойной мисс Крейшоу. «Нет, миссис Сайкс говорила о людях, у которых были основания не любить твоего отца, но она не упоминала ни о каких врагах». «Я знаю лучше, миссис Сайкс. У папы был смертельный враг. Эмма». Тина огляделась вокруг, словно испугавшись звуков собственного голоса. «Это Эмма», — повторила она шепотом. «И еще раз громче. Это Эмма». Мистер Эллен молчал. «Папа терпеть не мог Эмму. Я догадалась об этом давно, но до того дня, как мама умерла, я не знала, что Эмма — его смертельный враг. Я была в комнате, когда он это сказал. И когда мама услышала это, она умерла». «Моя дорогая девочка, ты, вероятно, ошибаешься?» — с усилием произнес мистер Эллен. «Миссис Сайкс говорила мне, что тебя там не было в то время». «Миссис Сайкс самой там не было. Откуда ей знать? Это случилось так. Папа не жил дома. Мне кажется, он не хотел попадаться на глаза людям, которым был должен. но он вернулся за день или два до нашего отъезда в Америку.